Узнав, что есть проект документа, который мы хотим предложить двум сторонам конфликта, Березовский попросил меня дать ему на прочтение, тут же клятвенно обещав не цитировать этот документ. Бегло просмотрев одну страницу, он обратился ко мне уж с другой просьбой дать ему копию документа, опять обещав, что ни в коем случае никому не покажет и нигде о нем не скажет, а просит лишь для того, чтобы правильно ориентироваться во время разговора в Тбилиси. Каково же было мое удивление, как я обругал себя за доверчивость, когда с этим проектом Березовский начал челночные поездки между Тбилиси и Сухуми, естественно, решая свои собственные дела. Возвратившись в Москву, он позвонил мне и попросил назначить время встречи. Я отреагировал в достаточно жесткой форме. Ни капельки не смущаясь, он ответил: «Вы же сами дали мне этот документ и сами разрешили работать с ним. Я не помню никаких ограничений». Чем дальше, тем больше. Я уже писал о фальсификациях, передергивании фактов, клевете. Отвечать ли на все эти гнусности? Многие из моего окружения подталкивали меня на это. Я отверг такие советы. В частности, обратиться в суд, когда в интервью французской газете «Фигаро» Березовский заявил, что у него есть документы, подписанные Примаковым, в которых содержатся инструкции и прямые указания следователям о том, как против него действовать. 100% выиграл бы дело, так, естественно, таких документов у Березовского не было и быть не могло, их не существовало в природе. Когда Березовского назначили исполнительным секретарем СНГ, я даже помогал ему в выработке оптимальной схемы реорганизации исполнительного секретариата. 27 ноября 1998 года мы все вместе, министр по делам СНГ, Пастухов, Березовский, его заместитель Караченни и я, рассматривали в моем кабинете и правили те документы, которые выносились на заседании Совета глав правительств стран-участниц СНГ. Кстати, хотя я и не был сторонником назначения Березовского на этот пост, но, он это отлично знает, не приложил руку к снятию его, что стало результатом главным образом размолвки в то время Ельцина с частью семьи. Полагаю, что Ельцин никогда к нему хорошо не относился. Березовский способный, по-своему талантливый человек. Но в чем проявились его способности? В основном в неразборчивых методах, применяемых с целью демонстративно представлять себя в качестве серого кардинала, личности, которая решает все в России. В ряде случаев такое показное всесилие обеспечивалось тем, что Березовский умело эксплуатировал слабости нашего общества, составлявших его людей, особенно на чиновничьем уровне. Коснулось это и некоторых журналистов. Скольким из них он подарил свою ценную дружбу, ценную в прямом и переносном смысле? 17 января 2000 года в журнале «Эксперт» было опубликовано интервью одного из видных пиарщиков, так называют людей, которые различными путями пытаются создать общественное мнение в пользу или против их клиентов, руководителя фонда эффективной политики Глеба Павловского. Меня заинтересовали те места в интервью, где оценивается моя деятельность на посту премьер-министра и мои возможности, в том числе, по его мнению, не использованы. Примаков, конечно, не рассматривался как преемник, а только как пожарный. Но им пришлось заниматься, потому что он совершенно правильно оценил процесс, а значит, представлял исключительную опасность.